Глава 10. И снова о пророчестве. Он оглядел честную компанию, постаравшуюся принять максимально невинный вид балующихся печеньками и гоняющих чаи студентов. Вышло откровенно плохо. Если Лис, Хак и Йорд притворяться умели с разной степенью достоверности, от гениального до неплохо, Стеф был способен держать лицо, то пугливая Иоля и простодушная Янка немедленно выдали заговорщиков с головой. «Ишь ты, собрание затеяли. Уже успел все разболтать?» Строго и устало обратился декан к дракончику. Тот открыл рот, чтобы все отрицать, оценил выражение лица начальства, передумал и кивнул, с показательной жалобностью заныв. «Антиболтушку ставить будете?» «Хотел». Не стал отпираться гад. Сложив руки на груди, мужчина оглядел группу заговорщиков. «Теперь придется на всех ставить. Мы хотим знать, что происходит». Тяжело уронил набычившийся Хак, всем своим видом являя намерение сопротивляться применению знака эгиды без должного пояснения мотивов. Янка только подивилась храбрости напарника и чуть опустила плечи, ожидая от декана разноса. Тот почти никогда не повышал голос на студентов, но даже шепотом мог устроить такой нагоняй, что мало никому не казалось. По сравнению с деканом, Янкин Вайнрук из школы, от командного голоса которого дрожали оконные стекла и директор, представлялся милым и слабохарактерным мямлей. Декан еще раз смерил заговорщиков взглядом, утомленно вздохнул и, оправив мантию, шлепнулся на диван рядом с взбунтовавшимся троллем. Откинулся на спинку и неожиданно согласился. «Имеете право, только чаю налейте». Янка и Оля подскочили, одна с кресла, вторая с дивана. Так рьяно, что столкнулись лбами. Звон заполнил комнату. Ифринка отлетела назад и шлепнулась на колени жениха. Янка устояла, только поморщилась и потерла голову. «Ох, Лата, Донская, польщен вашим рвением, но не надо таких жертв». Хмыкнул гад, извлек из хранилища на поясе листы гиды и надломил его. Голубой, зелеными вкраплениями туман потянулся к девушкам, чтобы исцелить повреждения. Подлеченные студентки возобновили движение к посуде, только теперь действовали с куда большей осторожностью. Одно дело лбами столкнуться, другое — горячий чай на декана вылить. Он, конечно, добрый, бывает, и простит в итоге, но только сначала хорошенько отругает. Пригубив чай и отправив в рот три ложки взятки свежеоткрытым земляничным вареньем, гад резюмировал. «То, о чем я вам расскажу, тайна. Антиболтушку навешу обязательно, но между собой обсудить сможете. Только будьте осторожны. Вы действительно имеете право знать, ребята. Я в курсе того, что Стефаль озаботился студиями пророчеств, перемещенных в зал свитков. Значит, направление для поиска вы выбрали почти верное. Почти. Нужное пророчество уже осуществляется и потому в зале находиться не может. Его создатель и летописец дежурный под знаком эгиды. Они никому ничего не расскажут». «Вы расскажете?» Лис навострил уши и подался к декану. Про печеньки, варенье и чай дракончик позабыл. Куда важнее сейчас для него была информация. Именно знания являлись единственным интересом Машьелеса, способным конкурировать с его тягой к драгоценным камням и металлам. «Расскажу. Как я уже обмолвился, вы имеете право знать». Декан сделал глоток, с вожделением покосился на баночку с вареньем и начал цитировать очередное кособокое творение прорицателя, чей талант к прозреванию грядущего совершенно не дополнялся даром стихосложения. «Зависти планы разрушат, собиратели укротят, а ПП друзья вновь помогут, влезши куда запретят. Вроде у пророков стихосложение и риторика с первого курса предметы экзаменационные». Буркнул Хак, у которого аж уши завернулись штопором от изысканности вершей, зачитанных по памяти деканом. «Экзаменационные», — согласился гад. «Но пророческий дар и талант литературный, увы, редко ходят рука об руку. Утешься мыслью о том, как бы это звучало, если бы автор не занимался и не сдавал предметы мастерам». «Постараюсь», — скривился чувствительный тролль. «Значит, вы полагаете, господин декан, что пророчество уже сбывается?» — осторожно уточнил Стефаль. «Именно так», — подтвердил гад. «Кто избран блюстителем?» — заинтересованно склонил голову на бок Лис. «Увы, до сегодняшнего дня я не имел ответа на этот вопрос», — почесал нос декан. «Дело в том, что дежурный летописец не смог вытянуть жребий и назначить блюстителя. Ни один не дался ему в руки. Пророчество начало осуществляться прежде, чем девушка успела поднять тревогу. Срок цветовой маркировки субъектов пророчества в непосредственной близости от сердца Игидриксиль удручающе мал. В иных мирах до исполнения пророчества свечение не затухает, на Игиде же в непосредственной близости от Академии приходится довольствоваться получасом. Чем ближе к сердцу ОПП пророчества, чем плотнее его касается, тем короче время слияния фигур пророчества. В данном случае мы смогли сделать лишь один вывод. Блюстителем его должен был стать кто-то из второкурсников или первокурсников, чьи жребии участие в жеребьёвке не принимали. Сузить круг из 30 студентов до минимума не так уж сложно. Стоит лишь вспомнить начало прошлого года и принять во внимание слово «вновь». Раз я здесь, вывод сделаете сами. «Ясно. Стало быть, мы и блюстители пророчества», — продолжил рассуждать вслух Машьелис. «Все?» — удивилась Янка, не чувствовавшая в себе никаких небывалых сил для борьбы с каким-то недоброжелателем, угрожающим Академии. То ли дело Стефаль, Йорд, Хак или даже Лис. Что она-то глупая девчонка, только-только перешедшая на второй курс, сделать может? В глаз злодею дать. «Собирателя уже знаете, и почему его так именуют в пророчестве?» Перехватил эстафету расспросов Йорд. «Увы, нет. Как нет и догадок». Поморщился декан и заел свое огорчение парой ложек любимого варенья. «Выяснить личность возможным не представляется». «Вот невезуха!» — досадливо крякнул Хак. «Вы нам расскажете, что известно?» — осторожно вставила и Оля. «Расскажу», — согласился гад и осушил до дна чашку. Задумчиво покосился на дно, перевел взгляд на печенье в вазочке. Пантомима выглядела столь выразительно, что Янка снова захлопотала. Налила декану новую чашку и выложила припрятанные к завтрашнему утру пирожки. Похоже, Деор с этими диверсиями в Академии и пророчеством совсем замотался и забыл перекусить, не говоря уже о полноценном ужине. «Так почему Лиана у Хранителя пеплом осыпалась?» Не утерпев, вылез с вопросом Машьелис. «Хранитель невольно пронес в стены АПП семя праха. Оно активизируется при соприкосновении с живым растением», — мрачно объяснил гад. Новость настолько портила ему настроение, что никакое варенье и пирожки не помогали. Дракончик присвистнул. «Это нам, выходит, повезло. Если бы мастер Байон не позвал хранителя к заболевшей Лиане, то прахом могло осыпаться дерево Игиды? Или его хворь не взяла бы?» «Не исключено. Сила детей Игидриксиль велика. Но могла ли она противостоять семени, нам неведомо», — проронил декан и устало потер колоритный нос. «А хранитель? Он же Дриадан, чувствующий все живое. Как же мог прошляпить такую пакость?» — удивился Хак. «Семя праха настолько мало, что его не увидишь глазами. Оно до такой степени неживое, что хранитель не смог ощутить его своим даром», — поморщился Деор. «Край пепла — очень странный и страшный мир, где ничто живое в нашем с вами понимании существовать не способно. К счастью, преодолеть границы мира, создания, его населяющие и объекты в нем произрастающие не могут». «Значит, этому семени кто-то помог», — тяжело уронил тролль. «Может, случайно получилось? Мало ли безголовых авантюристов?» — вставила Янка. «Сунулся из любопытства, живым выбрался, а семечко случайно пристало к одежде или обуви? У нас в Америке подорожник индейца называли следом белого человека. С другого континента на подошвах обуви мореплаватели семечки привезли. Один случай — случай, два — совпадение, три — закономерность. Сколько уже случаев, мастер-гад?» «Уже три», — задумчиво почесывая нос, откликнулся декан. «Это если с веткой считать?» Деловито справился Йорд, болтая в чае ложечкой и едва слышно постукивая ею по стенкам, будто перебрасывал костяшки на счетах. Декан сухо кивнул и пояснил. «Чёрная джечь, нитхёк и семя праха. Три. Первое выглядит как клякса липкой смолы, является отходами жизнедеятельности амёбообразного паразита. При попадании в растительную среду из отходов выделяется новая тварь. Саду до определенной степени повезло. Добравшийся до живой ветви паразит был заточен в окаменевшую ветвь магии древа Эгиды. Из такой ловушки черная джечь выбраться не в силах. Древо спаслось. «Где же такая пакость водится и как в Академию попала?» Выпалила Янка, а Стеф так и вовсе содрогнулся. Наверное, живо представил, как сад Эгиды или его великий лес превращается в черное грязное нечто, являющееся отходами живучего паразита. «Где водилось, там ныне уже нет. Ничего и никого», — сухо и мрачно проронил гад. Как на подошве сапога хранителя оказалась эта дрянь — другой вопрос. Увы, пока на него не имеется точного ответа. «Эй, но в подземном саду Эгиды чувствуется мощнейший охранный слой», — спохватился Машьелис. «Туда же ни одно вредоносное создание, существо и сущность». Дракончик не упустил случая щегольнуть свежевызубренными понятиями. «Не должны просочиться». «Не должны», — философски согласился декан. «Но, видишь ли, абсолютную защиту сотворить невозможно. Это противоречит законам бытия. Уязвимое место отыщется всегда. В нашем случае сад Эгиды защищен самой своей сутью детей Эгидриксиль. Иную дополнительную защиту, магическую, ритуальную или другого рода, на него наложить невозможно. Так же, как невозможно создать защиту знаками. Естественная защита деревьев не подпустит к ним никого, несущего угрозу существованию. Однако своих хранителей-дриаданов эта защита пропускает всегда. Они считаются частью сада, потому ни на джечь, ни на семя праха купол Эгиды не отреагировал бы. А на Нитхиок? Ставил Машьелис. «Червей бы не пропустил», — согласился гад. «Чего же их тогда чуть ли не в панике ловили и из пита душу вытряхивали?» Изумился Хак и наморщил лоб. «Потому, Фагард, что черви размножаются с ужасающей скоростью. Способны были, выбравшись из здания ПП, поглощая силу в кратчайшие сроки, уничтожить все посадки на территории», — язвительно пояснил декан, воздев вверх ложечку от варенья. «Не говоря уж о том, сколько разрушений они принесли бы, разрушая все препятствия на пути к пище». «Значит, дриаданы могут случайно занести в сад любую дрянь, а защита их пропустит?» — резюмировал Йорк. «Осталось выяснить, где они эту гадость подцепили. А затем, как Янка сказала, узнать, это несчастливые совпадения или закономерные действия неизвестного врага, на которого указывает озвученное вами пророчество». С хранителями беседовали. Они во время своих прогулок по городу не заметили ничего необычного. Посещение парка и таверны «Последний дуб» — их обычный маршрут. «Чего их в таверну с копом тянет? Неужто в нашей столовой плохо кормят?» — удивился Лис. «Лишь там готовят любимых хранителями желудёвый суп по особому рецепту», — с добродушной усмешкой объяснил гад. Невольно улыбнулась и Янка, припомнив характерные, похожие на свиные пятачки носы, хранителей леса. «Таверна эта в Дрейгальте стоит столько, сколько я себя помню. Ее хозяин тоже дриадан». «Так я никого и не подозреваю», — округлил глаза Машьелис и аж руками на декана замахал. «И о том говорю, что если все знают, где застать гуляющего дриадана, то подбросить ему какую-нибудь пакость становится плёвым делом». «Никто ничего не заметил, даже знаки Эгиды никаких следов не выявили. То ли их не было вовсе, то ли мы не смогли правильно применить знаки». Досадливо поморщился гад. «Мы все внимательно осмотрели. Никаких чужаков на кухне там не было. И если кто-либо в зале успел нашим дриаданам пакость подбросить, то был столь искусен, что его никто не заметил». «Что ж, теперь всю Академию барьером и знаков окружить, чтобы вредителей не пропускало», — задумчиво предложил Хак. «Тогда из АПП и вовсе никто не выйдет и внутрь не войдет. Очень сложно откалибровать чувствительность артефакта и радиус его воздействия. Мысли, чувства, мало ли что у кого в головах носятся. Вы вот тоже местами вредители», — едко усмехнулся декан. «Да», — крякнул Фагард и сделал вид, что смутился. Но сломал он в прошлом году кое-что из мебели, так и не со зла же. Не рассчитана она на тролля, впавшего на экзаменационной работе в раздумья о сложностях знаков. «Господин декан, а с личинками Нитхёк, даром дриады, ситуация аналогичная?» — справился Стефаль. Гаду оставалось лишь кивнуть. Студент Цицилир нарисовал нам ее портрет. Есть малый шанс, что дриада явится на назначенное на выходной свидание». Декан вытащил из потайного кармана сложенный в четверо лист бумаги и передал студентам для осмотра. «Но я бы на это не рассчитывал. Слишком подозрительно все выглядит. Никто дриаду, угостившую сирену обедом, раньше в ресторане не видел. И куда она ушла, посетители и обслуживающий персонал не заметили». «Вы в дриаданском трактире фоторобот подозреваемый показывали?» Брякнула Янка, ввергнув гада и магический переводчик Академии в ступор. Хак и Лис синхронно нахмурились, пытаясь уловить суть вопроса. «То есть картинку с физиономией дриады в последнем дубе показывали?» Адаптировала вопрос под реалии мира Игиды и Дрейгальта, любительница детективов. «Нет, но сделаем». Уловив суть предложения, серьезно заверил студентку Деор. Наверное, девушке показалось, но даже нос у гада зашевелился, чуя возможность получения важной информации. «Так, может, вы нам картинку дадите, а мы сами до трактира в выходной прогуляемся?» — намекнул дракончик, храброй стороной своей натуры, обожавший опасные развлечения и столь же истово боящийся их своей трусоватой частью. «Не дам. Нечего вам там делать, да и не любит в дубе магов и драконов». С усмешкой отрезал гад. «Это еще почему?» — начал было возмущаться лис. «Огнеопасные вы», — коротко объяснил декан и спрятал картинку. «Спасибо за идею, Яна. Не уверен, что будет толк, но проверим. А вас, мои дорогие студенты, еще раз прошу никуда не лезть без предварительного обсуждения ситуации со мной или с мастером Шауртан». Гад выскреб до донышка банку с вареньем, допил чай и удалился, не забыв, впрочем, активировать антиболтушку. Оставил декан после себя озадаченное молчание и крошки от пирогов. «Эй, а ведь это нам сейчас карт-бланш на расследование дали!» Возбужденно засверкал глазами лис. «Походу так», — пребывая в легком удивлении, крякнул тролль. «Эк, им пророчество припёрло. Не все же можно объяснить тем, что Маш Елис у декана и ректора в любимчиках ходят». После ухода Деора разговор еще минут 10 вертелся вокруг загадочного пророчества, паразитов, атаковавших Академию, странной дриады, но мало-помалу увял. Печенье было съедено, чай выпит, варенье выскоблено из баночек и розеток подчистую, и ребята стали прощаться. Янка уступила и Оле очередь в душ, поскольку подруге оставалось лишь умыться перед сном и занялась волосами. Слава волшебному гребешку Стефаля и шампуню Ясной Зари. Девушка больше не мучилась расчесыванием, а получала удовольствие от процедуры. Пока она неторопливо водила гребнем по кудряшкам, в дверь робко поскреблись. На пороге переминалась с ножки на ножку, что выглядело особенно умилительно, с пушистыми лапками и домашними тапочками-зайками на них. Хобби Таата. Девушка подняла заплаканную мордочку и выпалила. «Он пьет. «Кто?» — выдала закономерный вопрос Янка. «Еремил!» — проныла однокурсница, утирая лицо всей пятерней. «Я за конспектом зашла, а он сидит, покачивается и прямо из бутылки пьет. А под креслом уже три пустых валяются». «Сходить с тобой за конспектом», — предложила Янка, чудо в тапках. «Хнык», — выдала Таата вместо ответа. «Пошли», — вздохнула Донская, наскоро скрутив волосы в хвост. Все-таки маленькая студентка стала для землянки хорошей приятельницей. С Таатой всегда было о чем поболтать. Она не умничала, была простой, веселой и доброй девушкой. Правда, больше общалась с соседкой Титой, а Янки немного стеснялась из-за постоянного присутствия подле девушки, здоровенного тролля и насмешника Машьелиса. Но вот сейчас побежала не к подруге-сплетнице, а к человеческой девушке. Наверное, не хотела подставлять напарника и давать пищу языку пещерницы. Стучать и просить разрешения войти не пришлось. Похоже, Еремил не сподобился закрыть двери после визита Тааты. Янка осторожно приоткрыла створку и вошла. Общаться с пьяными она не любила, но умела. В поселке были и крепко пьющие мужики, и выпивающие от случая к случаю, и гудящие лишь по праздникам. В общем, ничего нового Яна увидеть не рассчитывала. Войдя, она первым делом принюхалась и удивленно нахмурилась. В комнате пахло не алкоголем, а какими-то травами. Такой запах бывал в фитоаптеке или во дворе дома на газоне, у копенки скошенной и успевшей подсохнуть травы. «Еремил?» — позвала Янка. «А, это вы?» Очнулся от каких-то тяжких раздумий, сидящий в кресле парень и глянул на вошедших девушек совершенно трезвыми глазами. Вздохнул, приложился к бутылке с коричневой жидкостью, сделав глоток, юноша поморщился и спросил. «Ты за конспектом, Тата? Он там, в углу стола, вверху стопки. Можешь взять». Хоббит хлюпнула носом, а Янка спросила. «Ерём, ты чего какую-то гадость пьёшь?» «А?» Парень неприязненно покосился на бутылку. «Это я как мастер Тайса советовала. К Лесариусу сходил. Старичок-молоток всего обстучал и велел для стабилизации проявлений демонической формы и дара пить настойку. На вкус, как мои нестиранные цикладу носки и отрыжка гиены. Но я ведь не хочу никого покалечить, потому глотаю эту мерзость. У Пита, кажется, на этот запах аллергия. Он расчихался и смылся. Сказал, вернётся не раньше, чем я эту дрянь допью и выброшу тару. И знаете, что самое поганое, девчата? Добавлять в питьё ничего нельзя и заедать тоже. Рых! Ты чего-то хотела, Ян?» После рассказа Еремила девушка тихо обалдевала от непосредственной самовлюблённости Сирена. Она была настолько велика, что Пит не боялся практически ничего и никого. Парень, очевидно, всерьёз полагал, что с ним, великолепным, ничего плохого, пара дырочек на рубашке не в счёт, произойти в принципе не может. Вселенная не переживёт такой потери. Вот и сейчас Цицилир, казалось бы, должен был перед соседом по струночке ходить, бояться рассердить, а он капризничал и условия ставил. Янка хмыкнула и ответила на вопрос одемонившегося однокурсника после небольшой паузы. «Я с Татой за компанию пришла, ты её своим грозным видом напугал. Сидишь мрачнее тучи, бутылка в руках, две под креслом. Вот она и решила, что ты топишь проблемы в выпивке, и позвала меня на помощь». Еремил представил, как выглядит со стороны, подавился очередным глотком, прописанный Лесариусом мерзости, и, откашлявшись, захохотал. «Ну, я ведь видела!» — виновато хлюпнула носом Таата. «И ни слова мне не соврала!» — подхватила смех Еремила Янка, обвиняюще ткнув пальцем в однокурсника. «Пьёт?» «Пьёт. Бутылки валяются?» «Валяются. А что пьёт? О том речь не шла». Когда смеются двое, третьему трудно удержаться хотя бы от улыбки. Так что вскоре хихикала уже и добродушная Таата. А отсмеявшись, утерла выступившие слёзы и смущённо попросила. «Я тебе такого напридумывала? Испугалась очень и к Янке побежала. Ты же мне ничего не сказал. А ещё напарник. Ерём, прости меня, пожалуйста». «Я тебе ещё и спасибо скажу, что не к Тите». Хмыкнул парень, одним махом допивая сегодняшнюю норму лекарства. «С утра вся Академия знала бы, что Еремил Надалек не только полудемон, но и буйный пьяница». «Да уж, такую болтушку, как Тита, ещё поискать». Мысленно согласилась с выводами Донская и посоветовала парню. «Ты через трубочку попробуй пить. Когда моему другу лекарство мерзкое от анемии прописывали, он, чтоб вкус меньше чувствовать и зубы сберечь, его так пил. Немножко помогало». «Спасибо за идею», — ухватился за предложение приободрённый Еремил. «Мне ещё 5 циклад за этой отравой в лекарский корпус ходить. Специально для меня ежедневно готовить будут. Правда, так много, только в первую цикладу, потом поменьше». «И, Таата, ты права, что сердишься. Я должен был тебе рассказать. Настолько всего навалилось. Откуда мне было знать, что родной папаша из демонов? Я ведь и правда всегда себя человеком считал. А мамка с папкой. Они мне о том, что папка не родной, только после совершеннолетия случайно обмолвились. Да и тогда о демонах речь не шла. На каникулы вот вернусь, попробую разобраться. А сейчас даже писать не рискну, чтобы не тревожить. Мамка сестрёнку ждёт, ей волноваться вредно». «Зато теперь и реально тебя с интересом стала посматривать». Попыталась найти позитивный момент в происходящем Янка. «Это да». Мрачно хмыкнул Еремил и стряхнул в рот последние капли мерзкой жидкости. «Она уже спарринг предложила, раньше, чем я её на свидание позвать набрался наглости». «Сначала спарринг, потом, глядишь, и до свидания дойдёт, если ты её одолеешь», предположила Таата, от всей души переживавшая сердечные неудачи напарника. «Глядишь, если...» «Ладно, девчата, спасибо за поддержку. Пойду я хоть рот после этой дряни сполосну». Еремил собрал опустевшие бутылки в матерчатую сумку с печатью лекарского корпуса и встал. То, что надалеку уже второй год нравилось вреднющая и скандальная Ириаль Шойтарель, не заметил бы, разве что глухой и слепой. Вся группа была в курсе сердечных страданий парня, которого вампирша в упор не замечала. Попытки поухаживать за красоткой, пригласить ее куда-нибудь или даже просто поговорить до сегодняшнего дня решительно пресекались грубиянкой-вампиршей. Неужели сейчас что-то поменялось? И почему? Потому что Ерёма оказался полудемоном или нет? Янка попрощалась с однокурсниками и вернулась в свою комнату, где с удовольствием пересказала соседке историю о запойном пьянице Еремиле. И Оля стонала от смеха и жевала подушку. Может, и не была байка настолько смешной, но она помогла сбросить напряжение и мрачный отпечаток, оставшийся после разговоров о неясной угрозе, нависшей над АПП. Так с улыбками девушки и уснули.